Толпа взревела от смеха. В конечном итоге моралист не в состоянии никого убедить, кроме себя самого, продолжил второй ученый, довольный поддержкой собравшихся. Вы, поточники, мастера потешать искателей правды, однако не можете предложить им ничего полезного, кроме собственных острот, заявил первый ученый дрожащим от гнева голосом. Хорошо, как тогда ты объяснишь, почему солнце меняется в размерах? Кто знает, быть может, причина в том, что солнце действительно отдаляется, поднимаясь, как полагаешь ты, а возможно, оно сжимается при восхождении, подобно тому, как медуза сокращает тело, толкая себя через воды океана. Вот только сам твой исходный посыл ложен. Мы не должны силком загонять природу в модель, отлитую по нашему собственному желанию. Как говорили мудрецы Иоанна, Гипенко Федра Юнтиру на Фишраса Атифинеату, нам следует всего лишь согласовать свою жизнь с установленным природой ритмом. Я просыпаюсь на свежем утреннем ветру и наслаждаюсь завтраком из вяленых рыбных палочек, а потом покупаю в порту свежие, приправленные имбирем. В полдень я укрываюсь в тени зонтичного дерева, чтобы вздремнуть, и мне снится, будто я каракатица с развивающейся юбкой из плавников и что я в это время тоже снюсь каракатице. Я просыпаюсь на закате, чтобы прогуляться вдоль остывающего пляжа, восхищаясь нежным румянцем заходящего солнца. И такая жизнь нравится мне гораздо больше твоей. Плыть по течению вовсе не означает приблизиться к подлинному пониманию Вселенной. Я не сторонник школы воспламенизма, но Гиан-Джи хотя бы двигался в верном направлении, когда утверждал, что ученый муж обязан понимать мир и совершенствовать его, поскольку мы не тупые звери и не одуванчики, разлетевшиеся по обочине, но наделены божественным импульсом преобразовывать земной удел, дабы приблизить его к уделу небесному. Реальность Вселенной должна постигать через опыт, а не через преобразование. Каково это, размышлять над такими вопросами весь день? Заинтересовалась Мими, не ограничивать мысли погодой, урожаем, уловом рыбы, не думать мучительно, что съесть на обед сегодня, а что завтра, а вместо этого полностью отдаться воображению, обсуждать свойства солнца и верить, что основополагающие загадки жизни возможно разрешить. Оппоненты продолжали спорить в том же ключе, а зеваки ликовали и время от времени предлагали свои наблюдения. Наконец дискуссия прискучила ученым, и они, истощив запас классических цитат и авторитетных мнений, разошлись. Толпа рассеялась, осталась одна Мими, погруженная в размышления и прокручивающая спор в голове. «Рынок скоро закрывается», девушка, вывел ее из задумчивости чей-то голос. «Ой, нет», Мими огляделась и убедилась, что это правда. Скупщики зерна собирали вещи и направляли телеги к складам. Придется ей снова прийти сюда завтра. Она разозлилась на себя. Ну как можно быть такой беспечной? Мими посмотрела на человека, заговорившего с ней. Это был мужчина, высокий и стройный, как ствол корабельной сосны. Лет 50 или немного моложе, волосы с проседью небрежно собраны в пучок, кожа коричневая, как панцирь большой морской черепахи. Хотя шрамы обезобразили лицо, которое можно было бы назвать симпатичным, зеленые глаза тепло и приветливо смотрели на нее в свете заходящего солнца. «Тебя, похоже, заинтриговали дебаты», — сказал незнакомец, черты которого выражали явный интерес. «О чем ты сейчас думала?» Все еще колеблись, Мими выпалила первое, что пришло на ум. «Почему у столь многих мудрецов родовое имя заканчивается на Джи?» Мужчина оторопел на миг, а потом рассмеялся. Мими покраснела. Она вскинула мешок с образцом зерна на плечо и повернулась, чтобы уйти, но от смущения двигалась неловко. «Прости», — воскликнул незнакомец у нее за спиной. «Было весьма любопытно услышать столь необычное наблюдение. Я вовсе не хотел тебя обидеть». В его голосе девушка почувствовала искренность. Выговор у него был как у уроженца Большого острова, а манера говорить, любезная и приятной, как у певцов народной оперы, изображающих на сцене аристократов. «Это было бестактно с моей стороны», — промолвил мужчина. «Мне остается лишь еще раз извиниться». Мими повернулась и поставила мешок на землю. «Что смешного в том, что я сказала?» Собеседник посмотрел на нее очень серьезно, а потом спросил. «Тебе знакомы работы кого-либо из мудрецов, которых цитировали эти двое?» Она покачала головой. «Я никогда не ходила в школу», а потом добавила. «Впрочем, я слыхала имя Кона Фиджи, единственного истинного мудреца, потому что о нем упоминают иногда в народных операх». Мужчина кивнул. «Твой вопрос был вполне резонным, просто я никогда не обращал внимания на деталь, которую ты подметила. Иногда мы перестаем задавать вопросы касательно вещей, кажущихся нам само собой разумеющимися. На самом деле Джи – это не часть родового имени мудрецов. В классическом она – это суффикс, выражающий уважение, что-то вроде «учитель». Мими уловила в его тоне снисхождение и почувствовала себя увереннее. «Ты знаешь классический она?» «Да, я начал изучать его, еще когда был маленьким мальчиком, и совершенствуюсь до сих пор». «До сих пор учишься, учиться не перестаешь никогда», – с улыбкой произнес мужчина. «Не только классическому она, но и другим предметам – математике, механике, богословию. Ты понимаешь богов?» Сердце Мими учащенно забилось. «Так далеко я не забрался». Он замялся, как если бы подбирал слова, чтобы объяснить нечто сложное. «Я разговаривал с богами, но не уверен, что даже они понимают друг друга. Не исключено, что чем больше мы знаем, тем меньше нам нужды полагаться на богов. И кстати, боги тоже учатся, как и мы». Мысль была такой необычной, что Мими не знала, что сказать, и решила переменить тему. «А сложно учить классические она?» «Поначалу да, но поскольку все важные книги и стихотворения написаны на этом языке, мой наставник заставил меня приложить усилия, дабы освоить его. Со временем читать логограммы классического она стала так же просто, как и буквы Зиндари. Я вообще читать не умею». Он кивнул, и в глазах его мелькнула печаль. «Я приехал из древнего Хана, где у каждого ребенка есть шанс научиться читать. Теперь, когда воцарился мир, эту систему, наверное, необходимо распространить по всему Дара». Идея показалась Мими нелепой, но в голосе незнакомца звучали такие пыл и надежда, что девушка не захотела его расстраивать. «Что ты думаешь об этих дебатах?» – спросила она. «Я полагаю, что эти двое – весьма ученые мужи», – сказал ее собеседник, снова улыбнувшись. «Но это еще не означает мудрые. А что думаешь ты? Мне кажется, им следует взвесить рыбу». Мужчина оторопел. «Как? Что ты имеешь в виду?» «Этому меня научила мама. Она частенько спрашивала, знаю ли я, почему белая рыба становится тяжелее, после того, как ее вытащишь из моря». Незнакомец закрыл глаза и задумался. «Вот это действительно загадка. Я склонен был полагать, что вытащенная из воды рыба делается со временем легче, а не тяжелее. Может, есть что-то необычное в структуре белой рыбы? Допустим, ее плоть способна впитывать влагу из воздуха, или в живой рыбе содержится внутри газ, который делает ее легче, подобно соколу Мингину, или...» Настал черед Мими улыбнуться. «Ты ведешь себя в точности как я, исходишь из того, что тебе сказали правду, а вместо этого тебе следовало бы взвесить рыбу. И что это мне даст? Ты узнаешь, что на самом деле белая рыба со временем вовсе не становится тяжелее». Эту байку сочинили бессовестные торговцы, которые накачивали воздух рыбе в брюхо, чтобы она казалась больше. А когда, помещенная на весы, их рыба оказывалась легче, чем другая подобного же размера, мошенники напирали на то, что их улов более свежий и потому весит меньше. «Как ты соотносишь эту историю с дебатами?» Мими посмотрела на заходящее солнце. «Мне нужно засветло вернуться домой, но, если завтра утром ты будешь ждать меня у пристани к северу от города, я тебе кое-что покажу. Я обязательно приду. Кстати, как тебя зовут?» «Мими, из клана Кидасу». «А тебя?» На краткий миг мужчина замялся, потом сказал. «Я Торунаки, странник». На следующее утро Тору был у пристани с первыми лучами рассвета. «Ты пришел вовремя», — проговорила польщенная Мими. «Я, признаться, сомневалась, что ты воспримешь меня всерьез, поскольку у тебя вид ученого человека». «У меня есть определенный опыт ранних свиданий у рыбачьей пристани», — ответил Тору. «Обычно они заканчиваются тем, что я узнаю о мире много нового». Но никаких подробностей он не сообщил. Девушка стояла, не опираясь на трость, которую воткнула в песок пляжа. К верхушке бамбукового шеста была приделана горизонтальная палка, на одном из концов которой находилось старенькое бронзовое зеркальце, причем центральная часть его была отполирована до блеска. На другом конце перекладины располагалась круглая рамка из тонкого побега бамбука, на ней был туго натянут банановый лист. Мими поворачивала зеркальце, пока отражение восходящего солнца не упало на лист. Потом она аккуратно обрисовала его очертания кусочком угля. «Ты это сама смастерила?» – спросил Тору. «Да», – девушка кивнула. «Мне всегда нравилось наблюдать за природой, за морем, небом, звездами и облаками. Солнце слишком яркое, чтобы смотреть прямо на него, вот я и изобрела этот способ следить за отражением. Очень умно придумано, Восхищенно заметил Тору. «Мы проделаем то же самое в полдень. Можешь вернуться попозже или подождать здесь. Мне нужно сходить в город и продать зерно. Это единственный наш заработок, а потому повременить нельзя. Твоя семья не ловит рыбу, отец ловил», — ответила Мими, и голос ее стал глуше. «Но мать не захотела учить меня этому ремеслу. Отец он пропал в море. Я пойду с тобой», — сказал Тору. Они направились в город, и, хотя Тору предложил донести мешок с образцами зерна, девушка не позволила ему, заявив: «Я, быть может, сильнее тебя». Мужчина не стал настаивать, и Мими это оценила. Ей не нравились люди, считавшие ее из-за больной ноги неполноценной. Она пыталась объяснить им, что они заблуждаются, но это получалось не всегда. Мими собиралась попробовать продать свой товар на рынке, но Тору посоветовал заглянуть сначала в королевский дворец. «В королевский дворец, но правительство назначает обычно самую низкую цену. У меня такое чувство, что ты будешь приятно удивлена. Император Рагин отдал остров Дасу в качестве фьефа своему старшему брату Кадо и пожаловал ему титул короля Дасу. Однако все знали, что это лишь символический жест, и король Кадо почти все время проводит в отстроенном заново Пане, безупречном городе, оставив свое королевство на попечение императорских чиновников, которые правили и в других провинциях, подчиненных напрямую императору. Королевский дворец был в прошлом резиденцией Куни, а еще раньше, при империи Ксана, там жил губернатор. Здание это было немногим больше других особняков в Дае, поскольку город этот никогда не являлся метрополией, в отличие от крупных городов на Большом острове или даже от Крифи, древней столицы Ксаны, располагавшейся на соседнем острове Руи. Стремление к показному величию не было свойственно императору даже в годы, когда он был просто королем Куни. Чиновник, отвечающий за закупки, сидел во дворе дворца и изнывал от скуки. Император Рагин имел репутацию человека прижимистого, и регент короля Кадо, фактически губернатор Дасу, получил приказ предлагать за зерно цену пониже. В результате попытать счастье сюда приходили только те крестьяне, у которых зерно было настолько плохим, что его нельзя было сбыть на рынке. За весь вчерашний день чиновника, ведающего закупками, посетил всего лишь один человек, да и сегодня особого оживления он тоже не ожидал. А вот и вероятные продавцы пожаловали. Глаза у клерка округлились, в них появился интерес. Видать, скверный у них нынче выдался урожай, если они пришли сюда. Присмотревшись повнимательнее к приближающимся посетителям, шедшему размашистой походкой долговязому мужчине и хромоногой девушке с палкой и тяжелым мешком с образцами зерна на плече, чиновник выпрямился и потряс головой. «Не может быть! А ему-то что здесь понадобилось?» Во время коронации чиновник был вместе с регентом в Пане и запомнил примечательную фигуру этого человека, который стоял тогда рядом с премьер-министром Каваелу и королевой Гин. И теперь, увидев здесь столь значительную персону, он подскочил, словно в ягодицы ему воткнули пружины. Господин императорский этот человек вроде как отказался от всех титулов», — мелькнула мысль. «Как же к нему обращаться? Меня зовут Торунаки», — произнес мужчина с улыбкой. «Титулов у меня нет». Чиновник кивнул и принялся часто кланяться, словно марионетка, кукловод который старается выдернуть запутавшиеся в веревочках пальцы. «У него, наверное, есть веская причина скрывать свою личность. Лучше мне не раскрывать его инкогнито». Девушка тем временем скинула мешок с плеча на землю. «Тору, ты поможешь мне развязать мешок? У меня пальцы онемели, пока я его держала». Клерк потрясенно наблюдал, как один из ближайших советников императора Дара присел на корточки, словно простой крестьянин, и стал возиться с завязкой на мешке с зерном. «Должно быть, эта девица важная, очень важная особа». Чиновник покрутил эту мысль в голове и понял, что нужно делать. На зерно он почти не взглянул. «Превосходное качество. Мы купим все, что у вас есть. Как насчет 20 монет за бушель?» 20, удивилась Мими. Ну, может быть, 40. В ее голосе послышалось еще большее изумление. Бедняга растерянно посмотрел на Торунаки. Да это и так уже в 4 раза выше рыночной цены. Но деваться было некуда. Он стиснул зубы. Если регент пожалуется, придется все ему объяснить. Хорошо, тогда 80. Но больше я, честное слово, дать не могу. Правда. Ну что, договорились. Девушка окунула кисточку в чернила и с отрешенным видом, словно бы пребывала в забытье, поставила на бумаге подпись в виде кружочка. «Телеги за зерном мы пришлем в течение 2 дней», — сообщил чиновник. «Спасибо, поблагодарила его Мими. «Спасибо», — с улыбкой сказал Тору Наки. «Удачно сторговались», — заметил Тору. «Никакой это был не торг», — возразила Мими. «Кто ты вообще такой?» Бедный чиновник вел себя как мышь, увидевшая кота. «В наши дни я и в самом деле просто странник», — ответил Тору. «И я не солгал, сказав, что у меня нет титулов. Но это еще не означает, что ты не являешься важной персоной. Не скажешь мне правду, бывает знание, которое может встать на пути у дружбы», — изрек Тору серьезным тоном. «Мне нравится, что мы ведем разговор как равные. Я не хочу лишиться этого преимущества». «Отлично», — Мими неохотно кивнула. Потом лицо ее просветлело. «Полдень. Нам пора произвести второе измерение». Она воткнула в землю трость, прислонила к ней зеркало и банановый лист, потом настроила приспособление, как раньше. Оба исследователя посмотрели на картинку полуденного солнца, спроецированную на банановый лист. Она в точности совпадала с кружком, нарисованным Мими утром. «Я так и думала», — с торжеством объявила девушка. «Солнце на восходе и в полдень имеет одинаковый размер. Оно только кажется больше, когда расположено ближе к горизонту, но на самом деле это не так. Отличная работа», — одобрил Тору. «Все прямо как ты говорила. Нужно взвесить рыбу. Я всегда верил, что Вселенную можно познать, но твоя фраза выражает самую суть дела». Но Мими, как ни странно, почувствовала разочарование. «А ведь спор между учеными был такой интересный. Мне почти захотелось, чтобы солнце изменяло свои размеры. Нельзя построить крепкий дом на плохом фундаменте», — возразил Тору. «Если сама основа диспута иллюзорна, то неважно, насколько красивыми окажутся доводы. В словах древних ученых содержится немало мудрости, но нужно держать в уме, что они не могли знать все на свете. Модель может быть полезна для понимания мира, но она должна проверяться наблюдениями, а потому необходимо как поверить реальность опытом, так и воспроизвести ее». Мими поразмыслила над его словами. Каким-то образом укрывающая мир завеса сделалась чуть-чуть прозрачнее. Не является ли мир всего лишь моделью идеала в умах богов, или же он есть нечто лежащее за пределами любых моделей, в точности как то чувство, которое я испытываю, наблюдая за природой, но не могу выразить словами. «Эта мысль звучит разумнее всех тех, что высказывали оба Такадавиджи», — сказала она. «В том нет моей заслуги». Это цитата из трудов Намаджи, основателя философской школы модели. «Признаться, его воззрения мне наиболее близки, но думаю, что у представителей каждой из 100 школ есть чему поучиться. Все они используют для познания и понимания реальности различные инструменты, и с их помощью талантливый мастер способен заглянуть в устройство мира и воспроизвести его. Полагаю, в тебе тоже есть задатки моделиста, и ты наделена большим природным талантом, но тебе нужно развивать его». Когда он заговорил про талант, на ум Мими невольно пришли слова матери. «Талант, доченька, он как нарядное перо в хвосте у павлина. Богачам приносит радость, а самой птице – только горе. Какое отношение талант и мудрость имеют к дочери простого рыбака?» – спросила она. «У бедняков в жизни один путь, а у богатых – совсем другой. Разве тебе неизвестна история про королеву Гин? Она начинала как уличный сорванец, была беспризорницей и тем не менее, развив свой талант, стала величайшим полководцем Дара. То было во время войны, хаоса, а теперь царит мир. Есть таланты, востребованные на войне, а есть те, что полезны в мирную пору. Мне далеко не все известно про богов, но я уверен, что им не хотелось бы оставлять яркую жемчужину лежать во тьме, не дав ей возможности сверкать. Каково это, иметь в своем распоряжении множество умственных инструментов, при помощи которых ты можешь препарировать реальность и сшить ее обратно так же ловко, как мама за 5 минут разделывает рыбу и превращает ее во вкусный обед. Мими никогда не завидовала детям богачей, ходившим в школу и учившимся читать и писать, но теперь вдруг ощутила такой острый голод познания, что ей стало больно. Она отведала вкус лежащего вокруг мира, увидела под его покровом проблеск истины, намек на понимание речи богов, и захотела получить больше, намного больше. Разве не может это знание обратиться в шелковое одеяние и белый рис, в слуг, экипажи и звонкие монеты, способные избавить нас с матерью от нужды, в уверенный и гордый взгляд на открытую впереди дорогу, а не на бесчисленное множество бедняков на обочинах? Девушка вдруг резко повернулась, опустилась перед Тору на колени и коснулась лбом земли. «Ты обучишь меня, Тору-джи», — поможешь мне развить свой талант?» Но Тору отступил в сторону, избегая принимать ее поклонение. У Мими оборвалось сердце. Она подняла голову и прищурила глаза. «А кто только что говорил про жемчужину, которую нельзя оставлять во мраке? Или ты слишком скромен, чтобы нырнуть в темное море и извлечь ее?» Тору тихо рассмеялся, но в смехе его чувствовался намек на печаль и упрек. «У тебя яростный дух, и это замечательно, но еще ты нетерпелива и невоздержана на язык, а вот это не всегда хорошо». Мими покраснела. «Мне казалось, тебя интересует истина». «Да, но этого мало, чтобы заострить блестящий ум», — заметил Тору. Взгляд его, казалось, был устремлен в некую далекую точку, в пространстве или во времени. «Дорога, по которой ты просишь повести тебя, извилиста и неровна, требует умения вовремя прикусить язык и преподать правду так, чтобы она звучала более приятно для могущественных ушей. Это не те искусства, которыми я в достаточной степени обладаю. Я способен обострить твое зрение и показать, как видеть окружающие тебя скрытые модели, но есть и нечто иное, такие модели власти, которые я не смогу научить тебя считывать. Ты поэтому странствуешь по островам, вместо того, чтобы помогать императору в безупречном городе». На миг Мими испугалась, что зашла слишком далеко, но затем лицо Тору разгладилось, он сделал несколько шагов, чтобы встать перед ее по-прежнему распростертой на земле фигурой, и поклонился девушке. «А вдруг это боги пожелали, чтобы мы встретились, и кто я такой, чтобы противиться их воле?» Мими трижды коснулась лбом земли, очень торжественно, как делали актеры в народной опере, когда изображали учеников, поступающих в обучение к наставнику. Тору стоял на месте, принимая воздаваемые ему почести. «Можешь называть меня учителем», — сказал он, — «но на самом деле мы станем обучать друг друга. Поскольку связь между учеником и его наставником строится на полном доверии, для нас важно узнать настоящие имена друг друга. Торунаки — это имя, которое дали мне друзья давным-давно в далекой стране. На самом деле я Луан из клана Цзявхани. Каково твое официальное имя, Мимитика?» «Главный стратег императора Рогина». Мими благоговейно воззрилась на собеседника. «И он обращается ко мне так, будто я его дочь». Она не могла поверить, что все это ей не снится. «У меня нет официального имени. Я всегда была просто Мими, крестьянской девушкой». Луран кивнул. «Тогда я дам тебе официальное имя». Мими с ожиданием смотрела на него. Луран задумался. «Как насчет Гзоми?» Она кивнула. «Звучит красиво. А что это означает?» «На классическом аналогограмме этого имени означает жемчужина огня, было такое растение на прародине Эна, далеко за морем. Говорят, что Дзоми первым вырастала из пепла на месте лесных пожаров, чтобы принести цвет в мир, лишенный оного разрушением. Пусть же яростный характер окажется подспорьем на твоем жизненном пути». Глава 8. Хмельная пирушка. Пан, третий месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Праздник в честь сотого дня после рождения, или в данном случае усыновления, сына Мюна Сакри, главнокомандующего пехотой, удался на славу. Генерал Сакри не только пригласил всех соседей, проживающих в пределах трех кварталов от его особняка, чтобы разместить пирующих, расставили 300 столов, которые, разумеется, не влезли во двор дома, а потому пришлось занять большую часть улицы перед фасадом резиденции, но и, развлекая гостей, собственноручно поборол в яме с грязью 5 свиней. В ходе праздника было выпито столько вина и пива и съедено столько свинины, что мясники, владельцы таверны, продавцы соусов в той части пана годами потом вспоминали это событие как день, когда они получили настоящую прибыль. Но после того, как стемнело и большинство гостей, высказав хозяевам наилучшие пожелания и получив на память счастливые тара, окрашенные в красный цвет, отправились по домам, пришло время для пирушки в более тесном кругу, где генерал Сакри мог наконец переговорить с ближайшими своими друзьями. Нарахуну, супругу Мюна Сакри, с трудом удалось убедить несгибаемого генерала помыться перед тем, как отправиться к друзьям в семейную столовую. «Ты выглядишь не лучше, чем свиньи, с которыми боролся», — сказал, хмурясь, Нара. Он всегда содержал и себя, и дом в безупречной чистоте, даже когда был простым привратником в Дзуди. «Лично я не прикоснусь к тебе, пока ты не помоешься, и перед гостями неудобно». «Ну, положим, они и похуже видали», — буркнул Мюн. «Будучи на войне, мы с Таном как-то побились об заклад, кто дольше обойдется без бани». Но он покорно поплелся в ванную, наскоро вылил на себя несколько ведер горячей и холодной воды, после чего вышел, обернув чресло полотенцем. «Ты в самом деле думаешь, что это достаточно пристойный вид, чтобы...» — возмутился Нора, но Мюнч мокнул его, и он сдался. «В конечном итоге люди, которые воевали вместе с тобой, едва ли станут возмущаться при виде волос у тебя на груди». И вот Мюнсакри, полуголый, бережно держа спеленатого ребенка, уснувшего после встречи с кормилицей, и Нарахун, в подобающем молодому отцу элегантном муаровом халате, расшитом изображениями оленя и рыбы меч, вошли в натопленную столовую, где собравшиеся за большим круглым столом ведущие полководцы, аристократы и министры дара угощались чаем с пирогами. «Дайте-ка посмотреть на мальчика!» — вскричал Танка Рукана, главнокомандующий кавалерией и первый адмирал флота. «Только обеими руками бери!» — предупредил его Мюн. «И голову придерживай!» «Голову! Это тебе не полено, а ребенок, а сел ты этакий! Поаккуратнее!» «Ну, вообще-то, ему уже приходилось иметь дело с младенцами», заметила с улыбкой госпожа Пынга, жена Танака Рукана. «Я родила ему нескольких детей, да и не стоит беспокоиться. Все с малышом будет нормально, ему ведь скоро уже полгода исполнится. Поверить не могу, человек, который борется со свиньями, учит меня быть аккуратным», заявил Тан. «Уж не знаю, как Нора тебя терпит, ты наверняка каждый день тарелки и кубки роняешь. Ага, видишь, твой малец мне улыбается, уверен, твоя борода пугает его. Дай-ка мне подержать», — попросил Пума ему, маркиз Парина. Тан передал мальчика ему, и Пума тут же подбросил маленький сверток высоко в воздух. «Клянусь близнецами!» — вскричал Мюн, а госпожа Пынга испуганно охнула. Но Пума поймал малыша и расхохотался. «Я тебя убью», — пообещал Мюн. «Я так со своими все время делаю», — сказал Пума. «Им нравится. Подозреваю, ты так развлекаешься, пока Тафа и Джикри нет поблизости», — со смехом заметила госпожа Пынга. «Среди мужчин ты можешь изображать из себя сорвиголову, но жены-то наверняка установили для тебя определенные правила». Пума в ответ лишь улыбнулся и не стал спорить. Из свертка у него на руках донеслось бульканье. Нора и Мюн на перегонки бросились проверять, все ли с ребенком в порядке. «В первый раз вижу, как он смеется», — объявил Нора. «Ну еще бы», — кивнул Пума. «Я же говорил, что ему понравилось. Детишки любят летать». Мюн вырвал младенца из рук маркиза и сердито зыркнул на Ему. «Видишь, теперь он хнычет», — сказал Пума. «С такой бородищей ты хоть кого перепугаешь. Сыну нравится играть с моей бородой». Мюн гордо погладил косматую бороду, торчащую во все стороны, словно иголки у дикобраза. Дитя у него на руках продолжало хихикать. «Остается лишь надеяться, что мальчик пойдет скорее в Нора, чем в тебя», — заметил Тан. «Так и будет», — пообещал Мюн. «Малыша ведь родила сестра Нора. Они с мужем знали, что мы ищем ребенка, чтобы усыновить, и с радостью помогли нам. Я научу мальца всему, что знаю, и стану счастлив, если он будет обладать внешностью Нора и моими боевыми навыками». Все понимали, что сестра Нора, скорее всего, пошла на подобный шаг отнюдь не бескорыстно, но не имело смысла поднимать эту тему в такую светлую минуту. Не исключено, что ею одновременно могли руководить и любовь к брату, и личный интерес. «А почему вы решили назвать мальчика Какая?» — спросил Ринкода. «Весьма необычное имя». Лицо Мюна залилось краской. «Я... мне просто понравилось, как оно звучит. А что оно означает? Почему имя обязательно должно что-то значить?» — ответил Мюн уже раздраженно. «До выбора благоприятного официального имени еще годы». Но Рин, с его развитой интуицией, чувствовал, что здесь кроется нечто большее. «Ну же, колись. Мне в этом имени чудится что-то адюанское». Все повернулись к Луану Цзя, который много лет прожил среди народа Таннадю. Луан с улыбкой посмотрел на Мюна. «Можешь рассказать», — буркнул тот неохотно. «Я же сам попросил тебя помочь с выбором имени, так что все нормально». «Слово действительно адюанское», — сказал Луан, откашлившись. «Оно означает густой и грубый волос на рыле кабана, который является для жителей Таннадю заветной добычей и считается среди островитян символом великой мощи». Все принялись переваривать сведения, прикидывая, какой одобрительный комментарий будет в данном случае более уместным. «Постой-ка, выходит, ты назвал сына свиная щетина?» – недоуменно воскликнул Рин, а потом заухал и захохотал. «Я горжусь своей прежней профессией», – огрызнулся Мюн, – «и хочу, чтобы сын помнил свои корни. Нора дал добро, так что мне без разницы, кто из вас что думает». Нора, в знак поддержки, хлопнул его по обернутым полотенцем ягодицам. Через комнату потянуло сквозняком, язычки пламени на лампах и свечах затрепетали. Мюн поежился. Нара снял халат и накинул его супругу на плечи. «Не хочу, чтобы ты простудился», — сказал он. Нюн в ответ обнял Нара за талию. Лицо его разгладилось. «Поглядеть на вас двоих, так подумаешь, что вы прям молодожены», — пошутил Пума ему. «Вот ты никогда так обо мне не заботишься», — с упреком произнес Танка Рукана, глядя на госпожу Пынга. «Да я с удовольствием одолжу тебе свою одежду, если ты замерз», — ответила та. «Ты предпочитаешь платье с жемчужной застежкой или кофту с алыми пионами. Правда, боюсь, обе вещи могут оказаться тебе маловаты, но зато выигрышно обрисуют изгибы пивного животика». Тан с притворной обидой посмотрел на Мюна Инара. «Вот так со мной дома и обращаются. Причем постоянно, неправда. Только тогда, когда ты этого заслуживаешь», — возразила госпожа Пынга. Они с Таном переглянулись. Супруги улыбались друг другу, а глаза их лучились нежностью, похожей на свет луны. Нара и Мюн определенно постигли секрет долгой любви. Воскликнул с усмешкой Каваелу. «Вас вполне можно сопоставить с идеей Матата из древних легенд. Истомы — бдительная слабость. Как сказал бы поэт, все перестали пить». В гостиной повисла напряженная тишина. Кава обвел собравшихся взглядом. «В чем дело? Зачем ты оскорбил старого друга, назвав его слабаком?» — спросил ты Какима, герцога Рулуги, до того молчавший. «Да не говорил я ничего подобного», — возразил смущенный Елу. «Как я понимаю, Кава имел в виду старинную легенду», — вмешался Луан. «Много веков назад некий король Яму по имени Иди был настолько одержим своим любовником по имени Матата, что, когда тот уснул в его объятиях, а королю пора было явиться ко двору, Иди повелел придворным отнести их прямо на кровати в зал для приемов, чтобы не будить возлюбленного. Поэтому использовали словосочетание «бдительная слабость» как метафору романтической любви». «А что такое метафора?» – осведомился Мюн. «Это такое поэтическое. Короче, Кава просто-напросто хотел сделать комплимент, похвалить вас за то, как тепло вы относитесь друг к другу, только и всего». Мюн выглядел польщенным, а Тыка смущенно извинился перед Кава. Но теперь слово взяла Гин Мадзати, маршал Дара. «Кава, ты, видно, слишком много времени проводил в коллегии адвокатов или в большом экзаменационном зале, если забыл, как следует разговаривать со старыми товарищами». Луан посмотрел на Гин, удивленный резкостью ее тона, но женщина избегала встречаться с ним глазами. «Вот так вопрос, Гин», — попытался отшутиться Кава. Однако довольно суровое выражение лиц генералов говорило о том, что Мадзати озвучила их общую мысль. «Мы знаем толк в мечах и конях», — продолжила маршал, — «но вот читали мало. Если ты поставишь в ряд Мюна, Пуму, Тана, Тыку и меня, то на всех нас вместе едва-едва наберется с полкниги». Хотя Гин говорила вроде как с самоуничижением, в тоне ее ясно ощущался упрек. «Поэтому мы бы предпочли, чтобы ты пил чай, вместо того, чтобы брызгать чернилами при каждом удобном случае». «Я искренне извиняюсь, Гин», — сказал пристыженный Кава. Она кивнула и не произнесла больше ни слова. Луран постарался разогнать холодок, внезапно воцарившийся в комнате. «Народ, как насчет того, чтобы поиграть? Во что предлагаешь?» — спросил Мюн. «Что, если вы зеркало дурака?» Согласно правилам, участники этой игры по очереди сравнивали себя с какими-нибудь растениями, животными, минералами, мебелью, крестьянским инвентарем и прочим, а потом пили, если другие игроки находили аналогию удачной. Мюн, Тан и Рин переглянулись и дружно расхохотались. «Что тут смешного?» — поинтересовался Нара. Не меньше его озадачена была и госпожа Пынга. «Просто много лет назад, именно во время игры в зеркало дурака, герцог Эээ, император Куни согласился представить меня тебе», — пояснил Мюн Нара. «А я-то все удивлялся, как ты вдруг набрался храбрости и попросил своего начальника прийти ко мне. Как я понимаю, тебе следовало сперва хорошенько напиться». «Я вовсе не был пьяным, только как это бдительно слабым», — Нара хохотнул и чмокнул Мюна в щеку. Остальные в обеденном зале зафыркали и загоготали. «Думаю, тебе следует держаться мечей и коней», — проговорил Тан. «Ты не создан для поэзии. Не использовать ли нам снова тему цветов и иных растений, дабы посмотреть, насколько каждый из нас переменился?» Все согласились. «Я начну», — предложил Мюн. «Некогда я был колючим кактусом, а теперь считаю себя шипастой грушей». Он с любовью посмотрел на малыша на руках Унара. «Ребенок меняет тебя, наполняя сладостью и светом изнутри. Как хорошо, что император призвал меня прежде, чем я стал отцом, иначе я никогда не согласился бы стать мятежником». Гости воздели кубки, готовясь выпить. «Нет-нет-нет», — запротестовал Тан. «Я не согласен с таким сравнением. Разве что ты переспелая груша, настолько сладкая, что даже приторно. Мюн сердито посмотрел на Тана, а остальные разразились смешками. Нара поспешил на выручку супругу. Я буду следующим. Я пурпурный вьюнок, побег которого нашел опору в лице воистину могучего дуба. Он обвил Мюна рукой. Приятные слова даются легко, но не так-то просто найти истинную любовь, способную пережить период первого цветения, и я знаю, что мне повезло. Мюн повернулся к нему, и лицо его смягчилось. Как и мне, не говоря ни слова, все выпили. Танка Рукана привлек к себе госпожу Пинга, и та, залившись краской, уселась к нему на колени. Луран и Гин переглянулись, и Луран почувствовал, как загорелось у него лицо. Но спокойные черты Гин оставались непроницаемы. «Сложно идти следом за нашими любящими хозяевами», — сказал Пума ему. «Но я попробую. Я в той игре много лет назад не участвовал, но императору служу почти так же долго, как и любой из вас. Я прыгающий боб из пустыни Санару. По виду я, может, и не отличаюсь от обычного кустарника в глуши, но стоит какому-нибудь травоядному приблизиться, как тысячи бобов приходит в действие и производит шум, способный отпугнуть слона. Не знаю, как насчет слона», — усмехнулся Танка Рукана. «Но когда мы, выпив, садимся играть, ты ругаешься так громко, что собаки в городе всю ночь лают. Это все потому, что ты жульничаешь», — прорычал Пума ему. «На мой взгляд, сравнение удачное», — перебила его госпожа Пинга. «Я небольшой знаток войны, но получилась весьма живая картина». «И очень правдивая», — вставила Гин. «Твою тактику неожиданных набегов, Пума, следует усвоить каждому солдату дара». Больше комментариев не последовало. Все снова выпили. Луран с удовольствием потягивал чай, но его поразила странность ситуации. Учитывая, что Мюн и Нара были хозяевами дома, высказывать окончательное мнение об уместности приведенного игроком сравнения полагалось им. Но поскольку Нара не имел официального ранга, а Мюн был не мастак произносить речи, их роль естественным образом переходила к Кавайгин, двум наиболее высокопоставленным чиновникам среди присутствующих. Впрочем, Гин явно решила, что может целиком забрать эту привилегию себе, не советуясь даже с кого. «Я следующий», — объявил Рин. Он встал и обошел вокруг стола. «Некогда я был цветущим в ночи Цириусом, когда подпольно добывал свет провизию для нашего императора. Но теперь я скорее похож на подлесок среди высоких деревьев». Повисшая в зале тишина свидетельствовала о том, что собравшиеся несколько сбиты с толку подобным сравнением. Задумчиво протянул Мюн. «Ты тоже классиков анацитируешь или как? Помнится, ты ходил когда-то в школу». Рин рассмеялся и хлопнул друга по плечу. «Я всего лишь хотел сказать, что прохлаждаюсь в тенечке, пока вы все терпите палящее солнце и проливной дождь. Мне повезло, я это знаю. Мне не приходилось рисковать жизнью или карьерой так сильно, как вам, и я благодарен, что нахожусь в вашей компании». «Красивое сравнение, но неуместное», — заявила Гин. «Ты такой же столб дома одуванчика, как и все мы. Придется тебе выпить». Польщенный Рин Кода осушил кубок. Луран нахмурился. Слова Рина можно было счесть за шутку, но в его сравнении крылся намек на горькую обиду. И Рин добивался того, чтобы Гин заверила его в обратном. «Предлагаю следующим послушать Луана», — произнесла Мадзати, прервав ход его мыслей. «Хаэм». Луран задумчиво погладил подбородок. «Мне кажется, что я морской анемон. Я несусь над морем, скачу на волнах и упиваюсь ветром. Все, что мне нужно, это немного солнца, и я вовсе не стремлюсь состязаться с изысканными цветками в цвете или аромате». «Похоже на откровение одинокого человека», — заметил Нара грустно. Потом быстро поклонился Луану. «Я не хотел тебя обидеть. Скорее уж, это описание идеальной жизни для человека, отказавшегося от всех придворных титулов», — с улыбкой возразил Кова. «Лично я за это выпью». «Предпочитаешь не иметь никаких привязанностей?» — спросила Гин. Луан взглянул на женщину. «Неужели ее и в самом деле это волнует?» «Предпочитаю вести жизнь, не зависящую от воли садовника». Несколько мгновений Гин пристально смотрела ему в глаза, а потом кивнула и выпила. Остальные гости последовали ее примеру. «Теперь мой черед», — сказал Такакима. «На службу к императору я поступил позже большинства из вас, но, полагаю, тоже внес свой вклад, и могу в подтверждение этого предъявить шрамы». Он встал на колени и выпрямил спину, чтобы казаться выше. «Теперь, сдается мне, я чувствую себя похожим на ту старую яблоню, что растет во дворе и не дает больше плодов. Единственный прок от меня, если он вообще есть, это быть срубленным на дрова. Луану невольно вспомнилось, как они с Гин беседовали много лет назад. «Ты маршал, а сейчас наступил мир», — сказал он ей тогда. «Как думаешь, в глазах императора ты сильно отличаешься от пса или лука, когда все кролики и дикие гуси уже в Екташе?» Он взглянул на маршала, ожидая выговора за такие провокационные речи. Остальные генералы тоже посмотрели на Гин, держа кубки в нескольких дюймах от губ. Луан заметил, что в их взглядах читается скорее сочувствие, чем потрясение. «Я не могу с этим согласиться», — возразила она, и Луан с облегчением выдохнул. Однако Гин еще не закончила. «Та старая яблоня росла здесь еще до того, как Мюн построил дом, и будет расти, вероятно, и после того, как дома не станет. Твоя преданность запечатлена в твоих шрамах, которые хранятся дольше любой восковой логограммы, вырезанной деловитым чиновником. Император не забыл былых заслуг и понимает, как нужны твои меч и щит для поддержания драгоценного мира. Тебя не срубит на дрова, покуда я маршал Дара». Луан зажмурил глаза. «Что ты творишь, Гин?» Тыка уважительно поклонился. «Но, маршал, дошли ли до тебя слухи, что императрица Джа ведет политику против наследственной знати, включая даже те династии, которые были основаны с приходом императора? У нескольких баронов уже конфисковали фьефы по надуманным обвинениям в измене или неповиновении. Боюсь, что...» Однако договорить ему не дали. В столовую вошел дворецкий и объявил. Прибыла их высочество королева-консорт Рисана. Рисана ворвалась в комнату во главе целой свиты носильщиков и служанок с подарками для малыша и счастливых родителей. Тут были вырезанные из нефрита лошадки, чтобы мальчик играл в солдат и мятежников, отрезы дорогого шелка для одежды и обустройства дома, лакомства, доставленные из разных уголков Дара на воздушном корабле, включая и такие, что приберегались для императорского двора. Она поворковала с младенцем, которого Нара держал на руках, и заверила Мюна, что тот сногсшибательно выглядит в одном полотенце вокруг бедер и небрежно накинутом на плечи халате. «Не стоит стесняться меня. Не забывай, что во время войн я жила вместе с вами в лагерях», — заявила Рисана и в подтверждение своих слов сняла официальный халат и осталась в простой домашней одежде. Грациозной ласточкой пропорхнула она по комнате, кивая и улыбаясь гостям. «Тыка, как там рыбалка на Арулуге? Почему бы тебе на этот раз не задержаться здесь подольше и не съездить со мной половить рыбу на озере Тутутика? Пума, ты нисколечко не переменился. Фира на днях просил меня узнать, нельзя ли ему прийти к тебе поучиться верховой езде. Вам обоим нужно почаще наезжать в столицу с семьями. Тан, как дети? Пынга, обязательно загляни ко мне во дворец». Перед Гин, которая уже встала, она задержалась чуть дольше. Обе женщины тепло обнялись. «Иногда я скучаю по тем дням, когда мы были на войне», — промолвила Рисана. «Мы тогда виделись гораздо чаще». «Это точно, госпожа Рисана. Так оно и было». Наконец королева-консорт подошла к Луану и опустилась в глубоком джири. Луан поклонился в ответ. «Ты ничуть не переменился со времени нашей последней встречи», — сказала Рисана с усмешкой, оглядев его с головы до ног. «Подозреваю, что ты раскрыл секрет вечной молодости». Луан хмыкнул. «Ваше высочество чересчур добры». Он не ответил комплиментом на комплимент, хотя красота этой женщины с годами нисколько не уменьшилась, лишь изменилась. Инстинктивно он чувствовал, что стоит держать дистанцию. «Так или иначе», — продолжила она, — «мне кажется, что ты столкнулся с новой тайной, которую намерен разгадать». Если Луан и удивился, то не сильно. Рисана обладала талантом интуитивно угадывать сокровенные желания людей, хотя срабатывало это и не со всеми. «Я действительно нашел нечто, что занимает мой ум». Он извлек какой-то небольшой белый предмет необычной формы. «Как вы думаете, что это такое?» Рисана тщательно осмотрела необычную вещь. Создавалось впечатление, что сделана она была из кости или из бивня и представляла собой изображение какого-то довольно странного зверя с длинной шеей, двумя лапами и парой крыльев. «Помнится, я видела что-то подобное много лет назад, в нашу бытность на Досу. Это нашли на берегу моря, не так ли?» Луан кивнул. «Я давно собираю подобные вещицы. Эту я купил на рынке в Пане. Хотя полной уверенности в их происхождении нет, все факты указывают на то, что находки были сделаны на северном побережье островов. Я думаю, где-то на севере кроется загадка, определенно стоящая того, чтобы ею заняться. Отчасти именно поэтому я и приехал в столицу, дабы поговорить с императором». «Ты никогда не перестаешь учиться, верно?» Обмениваясь репликами с Рисаной, Луан поймал себя на мысли, что ему очень приятно с ней беседовать. Это был еще один талант королевы-консорта. Уделяя внимание тому или иному человеку, она умела сделать так, что ему начинало казаться, будто они с Рисаной только вдвоем в комнате. Люди неосознанно проникались к ней расположением. Пока Рисана поочередно беседовала с каждым, ее свита расставляла жаровни с благовониями и переносные шелковые экраны. Затем королева хлопнула в ладоши. «Чтобы отпраздновать день рождения малыша Мюнаинора, я решила устроить небольшое развлечение». Благовония к тому времени уже воскурили, а за экранами зажгли огни. Рисана стала танцевать и петь под аккомпанемент кокосовой лютни и девятиструнной цитры. Привольно четыре раскинулись моря, они безмятежны на долгие годы. Гусь летит через пруд, крик за ним на ветру остается. Идет человек через мир, за собой оставляя лишь имя. Забвение героев лишь ждет, получит ли Вера награду, пусть буря свирепая звезды на небе колеблет. Бестрепетны наши сердца, и хоть волосы наши седеют, но кровь остается по-прежнему алой. Она прыгала и кружилась, сгибалась и поворачивалась, и ее длинные распущенные волосы описывали в воздухе грациозную дугу, подобно взмаху кисти в руке мастера каллиграфии. Пока тень Рисаны металась над шелковыми экранами, рукава ее колыхали дым, поднимающийся из кадильниц, придавая ему не слишком отчетливые формы. Вот корабли, плывущие среди пенящихся волн и туч, вот две армии брецают оружием на темной равнине, вот герои обмениваются ударами в воздухе, вот огромные флотилии кораблей сходятся в бою в небе и под водой. Собравшиеся гости наблюдали за представлением как завороженные, и Луан, украдкой поглядывая на соседей, заметил, что при виде военной мощи дара не по одному лицу струятся слезы восторга. Даже самому долгому празднику приходит конец. Когда небо на востоке стало понемногу светлеть, гости распрощались с хозяевами. «Неужели все действительно настолько плохо, как я опасаюсь, старый друг?» — спросил Луан Цзя, подгадавший так, чтобы остаться наедине с Кава. Всегда осторожный, Кава выждал, пока они не дошли до кареты. «Это зависит от того, что ты имеешь в виду?» Он устроился на сиденье и с облегчением выдохнул. «К примеру, я обратил внимание, что ты держишь свою семью подальше от безупречного города. Не все интересуются политикой», — сказал премьер-министр, «и не все в ней достаточно искусны. Я ощущаю страх и неуверенность среди старых генералов Куни. Мысль о том, что императрица намерена отобрать твой фьеф и выдворить тебя самого вон, определенно способна привести к паранойе». Паранойя ли это, мне трудно судить, ибо не довелось провести много времени в обществе Джа. Кава посмотрел на Луана. Говорят, консорт Рисана боится императрицу, потому как не может угадать, чего та хочет. То же самое относится и к остальным из нас. Джа много работает, продвигая ученых и помогая делать карьеру чиновникам, но вот занимается ли она этим, следуя собственным замыслам, или же просто выполняет волю императора относительно необходимости перехода от эпохи войны ко времени мира, никто не знает. А что происходит с Гин? Ну и странную лекцию она тебе прочитала. Пусть наша маршал и не училась в частной школе, но она самостоятельно штудировала классиков она. Без сомнения, безграмотным солдафоном ее никак не назовешь. Гин возглавляет всех старых генералов императора. Я не осуждаю ее за стремление устроить спектакль для своих соратников. Она противостоит императрице, Мадзати всегда держится особняком, как тебе прекрасно известно. Но я знаю, что в первый год правления четырех безмятежных морей императрица предприняла попытку подружиться с ней, и как я понимаю, была отвергнута, потому что Гин хотела остаться верной консорту Рисане, которую считала, и продолжает считать, своим боевым товарищем. Луан закрыл глаза и вздохнул. «Ох, Гин, ты всегда была слишком прямолинейна. Я же советовал тебе держаться подальше от дворцовых интриг. Я обратил внимание, что на праздник сегодня пришла консорт Рисана, однако император и императрица не почтили его своим присутствием. Да, и не ты один это заметил. Означает ли отсутствие Куни, что он одобряет усилия Джа? Говорят, что рано или поздно император склоняется к совету консорта Рисаны», — сказал Кава, как будто угадав невысказанный вопрос Луэна. «Он частенько заходит к ней, чтобы обсудить государственные дела, и, по слухам, полагается на суждение Рисаны о людях, ибо ценит ее способность определить искренность любого, кто рьяно добивается той или иной должности. Но императрица при этом вовсе не находится в опале, просто она реализует свое влияние другим способом. Пока консорт Рисана поддерживает дружбу с супругами старых генералов Куни, Некоторые из фрейлин императрицы Джа вышли замуж за высокопоставленных министров и ученых или стали доверенными управительницами в их домах. Разве иные из фрейлин Джа не из числа юных девушек, которых она спасла на улицах Сарузы, пока была заложницей у гегемона? Задал вопрос Луан. «Все так», — ответил Кова. «Императрица для них как мать. Они упорны, находчивые». Он замялся, пытаясь подобрать нужное слово. «И безраздельно преданы Джа», — закончил за него Луан. «Возможно, даже более ревностно, чем этого хотелось бы некоторым». Кова хмыкнул. «Императорский двор, он одновременно и гармоничен, и нет». Луан кивнул. «Это очень похоже на Куни. Чувствовать себя уютно среди разноголосицы. Тебе так и не представилось сегодня случая сравнить себя с растением», — заметил он. Кова рассмеялся. «Когда мы играли в прошлый раз, я назвал себя терпеливой мухоловкой, но император настоял, что меня следует сравнить с крепким бамбуком, поскольку я служу ему опорой в государственных делах. Не мне было оспаривать его метафору. В наши дни я скорее уподобил бы себя одиноко растущему побегу бамбука, который клонится так, что того и гляди сломается. Ты должен находиться в фаворе у императрицы, учитывая ее охлаждение к военачальникам. Ну, положим, находиться в фаворе у власть имущих, это палка о двух концах», — ответил Кова. «И кому, как не тебе, отказавшемуся от всех титулов и ставшему плавучим анемоном, понимать это?» «Прости», — сказал Луан. Ему не хотелось иметь ничего общего с борьбой придворных партий и соперничающими приспешниками императора, но его не могла не волновать судьба друзей и возлюбленной. «Кому ты на самом деле служишь, старина?» «Я всегда служил народу Дара», — смиренно заявил Кова. Два немолодых человека ехали по темным улицам Пана, и каждый был погружен в свои собственные мысли. К тому времени, когда свита Рисаны упаковала вещи и покинула особняк Мюнасакри, все слишком устали и не заметили, что двоих из придворных недостает. Во внутреннем дворе имелся сад, а в нем маленький домик, который Нара иногда использовал как кабинет. Теперь там стояли два человека в одежде танцоров Рисаны и любовались карпом, плавающим в бассейне, куда рыбу переселяли на зиму. Самые разные рыбки, кораллово-красные, солнечно-золотистые, жемчужно-белые и нефритово-зеленые, изредка показывались над темной поверхностью воды, чтобы блеснуть чешуйками в слабом свете масляной лампы, подобно мысли, пробивающейся через покров сна. «Итак, твой ученик снова задумал пуститься в путь», — сказала женщина с золотистыми волосами и лазаревыми глазами. Даже прелестный карп, едва взглянув на нее, нырнул поглубже, как бы не осмеливаясь состязаться с ней красотой. «Похоже на то», — ответил мужчина, морщинистое загорелое лицо и крепкая фигура которого подходили скорее рыбаку, чем танцору. «Ты не хочешь побудить его помочь Куни?» «Зреет смута, наши братья и сестры рвутся принять в ней участие. Тацзу вон уже в самой гуще бури. Тацзу никогда ничего не пропустит, и он делает жизнь интересной для всех нас. Но, сестренка, чем больше Луан познает вселенную, тем меньше он нуждается в моих наставлениях. И это правильно. Учитель должен только вести ученика по тропе, которую тот сам выбрал. Ты говоришь прямо-прямо как поточник, Лута». «Я немного удивлена», — немолодой мужчина хмыкнул. «Не думаю, что нам следует презирать философию смертных, если она может чему-нибудь нас научить. Суть потока мира такова, что дети и ученики растут, а для родителей и учителей наступает пора уходить. С течением столетий боги удаляются от сферы смертных, по мере того, как их собственные познания растут. Люди молили Киджи о дожде, пока не научились использовать реки и каналы для орошения. Молили Руфидза об исцелении любой раны, пока не познали целебные свойства растения и не научились делать лекарства. Они просили меня открыть им грядущее, пока не обрели уверенность, что будущее зависит от них самих. Однако они продолжают молиться, некоторые. Но храмы теперь уже далеко не так могущественны, как во времена войн диаспоры, и, как я подозреваю, даже молящиеся знают, что ныне боги отстоят от смертных гораздо дальше, чем прежде. Тебя это вроде как совсем не огорчает. Заключая соглашение, что мы будем вмешиваться в судьбы смертных, только давая им наставления и указывая направление, мы все сознавали, каким окажется неизбежный итог. Они вырастут и станут меньше в нас нуждаться. Тут Утика вздохнула. И все-таки я не могу не переживать. Мне хочется, чтобы у них все было хорошо. Разумеется, мы не перестанем волноваться. Таково проклятие всех родителей и учителей, как смертных, так и бессмертных. Некоторое время после этого двое богов молча вглядывались в призрачные очертания карпа в бассейне, словно желая узреть будущее среди мутных темных вод. Глава 9. Дворцовая экзаменация. Пан, третий месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Экипаж, который вез короля Када и госпожу тети в императорский дворец, опаздывал. «В чем дело?» – спросила тетя у кучера, высунув голову в окно. «Прошу прощения, но тут толпа рассерженных Кашима перегородила путь». Действительно, дорогу запрудили около сотни Кашима, и каретам приходилось осторожно пробираться среди них. Один из Кашима забрался на перевернутый ящик для фруктов и обращался к собравшимся. Из сотни Фера больше 50, выходцы из Хана, и только один приехал из древних земель Ксаны. «Разве это честно?» Но сам император начинал восхождение на Досу. Выкрикнул один Кашима из толпы. «И король Када, брат императора. Судьи наверняка принимали это во внимание при подведении итогов. Может, он и король Досу, но император прислушивается к своим советникам. Всем вам известно, какое влияние имеет при дворе Луан Цзя, выходец из знатной семьи с Хана. Луан Цзя не появлялся при дворе со времени похорон отца императора. Тем удобнее тайком нашептывать на ухо государю. Давайте пойдем во дворец и потребуем провести расследование. Пусть нам покажут все эссе, и мы сообща рассудим, насколько достойны те, кого сочли вправе определять судьбу дара, и заслуживают ли доверия императора назначенные им экзаменаторы». Кашима в толпе громко выразили свое одобрение. Поскольку разгоряченные ученые мужи не упоминали больше про ее мужа, тетя нырнула обратно в карету. «Как я понимаю, они жалуются на результаты великой экзаменации». «Ну, разумеется», — сказал Када. «Если ты не набрал достаточно баллов, чтобы занять место среди фера и обеспечить себе доходное местечко среди императорских чиновников, тебе только и остается, что жаловаться на несправедливость». «Ты уверен, что судьи действовали честно?» — спросила тетя. «Кто-нибудь из испытуемых с Досу прошел испытание? Откуда же мне знать, что решили на закрытом совете император и его советники?» Када горько улыбнулся. «Тебе не хуже меня известно, что Куни пожаловал мне титул только потому, что отец, умирая, попросил его сделать что-то для старшего брата. Едва ли меня стоит сравнивать с прежними королями Тира». Тете эта вспышка смутила. Она понимала, что ее муж прав, но слышать эти слова все равно было неприятно. Куни все еще досадовал на нее и на Када за то, как они обошлись с ним в молодые годы. Кто мог подумать, что судьба осыплет милостями ленивого младшего брата Када, который расхаживал по улицам Бзуди, словно заурядный бандит. «Куни в последнее время пребывает в хорошем настроении», — осторожно осведомилась тетя. Она имела в виду, благосклонно ли относится Куни к брату, но Када истолковал вопрос супруги в более широком смысле. «Я не знаю подробностей происходящего при дворе, но говорят, что, поскольку Куни медлит с определением наследного принца, борьба партии обострилась. Генералы и знать предпочитают Фира, тогда как министры и коллеги адвокатов стоят за Тиму. Разумеется, императрица и консорт Рисана тоже вовлечены в борьбу. Обе противоборствующие стороны совершают некрасивые поступки. Споры о наследовании – настоящий бич для всех, от мелкого лавочника до императора Дара. Не хочешь предложить себя в качестве посредника?» Када отрицательно помотал головой. «Самое разумное с нашей стороны политика – это получать назначенное Куни пособие и стараться лишний раз не попадаться ему на глаза. Мы свою долю выгоды имеем, так пусть брат ведет дела по собственному усмотрению. Раолу, мой регент в Досу, является истинным правителем острова, и он докладывает напрямую Куни. Я ничего не знаю, да оно и к лучшему. Тогда зачем нам вообще ехать во дворец? Ну, некие причины требуют моего присутствия, проформы ради», — пояснил Када, помахав листом с бланками лишних пропусков, присланных ему регентом Досу. «Жители безупречного города должны видеть, что императорский дом существует в полной гармонии, и нам следует играть свою роль. Поэтому будем просто с умным видом расхаживать туда-сюда, кивать и улыбаться всему, что Куни соизволит произнести во время дворцовой экзаменации. Хотя 100 испытуемых, набравших больше всех баллов, удостоились ранга фера и теоретически могли принять участие в дворцовой экзаменации, только лучшие 10, отмеченные титулом пана Мэджи, и впрямь получили шанс это сделать. Остальные поступали в резерв государственной службы, откуда министрам и генералам предстояло заполнять вакантные чиновничьи должности, которые обещали стать началом блестящей карьеры в органах управления. Теперь панамыджи расположились в два ряда перед помостом в конце большого зала для приемов. Император намеревался лично побеседовать с каждым из них. На помосте восьмифутовой высоты восседал император Рагин во всем блеске своей славы. Пурпурную мантию украшали сотни золотых крубинов, играющих с одуванчиками, и тончайшая вышивка с изображением волны мелких морских созданий. Голову венчала корона с плоским верхом и бахромой из семи снизок раковин каури спереди, чтобы скрыть от посторонних выражение лица правителя, и семи снизок кораллов сзади для равновесия. Император расположился в официальной позе мипарри на троне, седалище из позолоченного твердого дерева, устланном подушками с лавандой, мятой и прочими очищающими ум растениями, собранными лично его супругой Джа, самой знаменитой травницей империи. Сама императрица Джа занимала место слева от Кунигару, а королева-консорт Рисана справа. Обе женщины также были облачены в церемониальные мантии, а головы их венчали короны. Мантии были сшиты из плотного красного шелка, потому как красный считался цветом Дасу, откуда Кунигару начал свой путь к трону Дара. Правда, одежды Джа и Рисана имели немного более светлый оттенок, чем у императора. Мантию Джа украшали дираны, держащие в пасти одуванчики, и летучие рыбы с изогнутыми радугой хвостами, известный символ женственности. Тогда как у Рисаны были вышиты изображения карпа, в честь ее родного острова Арулуги. У подножия устланного подушками трона королевы-консорта стояла маленькая бронзовая курильница в виде прыгающего карпа, из открытого рта которого струился дымок. Говорили, что по состоянию здоровья Рисане требовалось вдыхать дым определенных растений, поэтому подобные курильницы часто сопровождали ее.